Сейчас в Луна-Сити сидит Арти Финниган. Он неплохой парень, но почему-то считает, что президентом должен быть он, потому что лучше разбирается в межпланетной политике и лучше знает, что нужно Марсу. Он, сама понимаешь, желает нам всем добра. Я промолчала, потому что вспомнила это имя. Однажды Па и дядя Том говорили о нем, а я, по их предположениям, уже крепко спала. Самые безобидные оценки из этого диалога — тупица, мешок с дерьмом, прирожденный мошенник и самомнение 12-го размера в душонке размера примерно 9-го. Да, желает добра, но у нас с президентом другое мнение о проблемах, которые встанут на конференции. Заметь, Подди, если президент не посылает на ассамблею специального полномочного представителя, то от имени Марса говорит посол. Что ты знаешь о Швейцарии? Ну, про Вильгельма Телля и яблоко. Вполне достаточно, хотя мне кажется, что никакого яблока на самом деле не было. Так вот, Подди, представь, что Марс — Швейцария Солнечной системы, если тебя не коробит от такого сравнения. Так думаем мы с нашим президентом. Небольшая страна или планета, как, например, Швейцария или Марс, может выстоять перед большими и сильными соседями, но для этого всегда должна быть готова к отпору. Мы никогда не воевали, и я молю Бога, чтобы и дальше не пришлось, потому что мы, скорее всего, проиграем войну. Но если мы будем готовы к отпору, к нам, может быть, никто и не сунется. Так считаем мы с президентом. А вот мистер Финниган полагает, что Марс мал и слаб, и поэтому должен вступить в Земную Федерацию. Возможно, когда-нибудь так и случится, но это станет концом нашей независимости. А если Марс поступится самостоятельностью, то в скором времени та же участь ожидает Венеру. Как только мы прилетели сюда, я взялся убеждать мистера Куна. Если Марс и Венера единым блоком выступят против притязаний Терры, то к ним вполне может примкнуть и Луна. Ведь мы могли бы снабжать селенитов куда дешевле, чем Терра. У меня 7 потов сошло. Корпорация издавна предпочитает не вмешиваться в высокую политику. Она просто торгует и не задается головоломными проблемами. Я пытался объяснить мистеру Куна, что означает для Венеры блок Терры, Луны и Марса. Спутники Юпитера пока можно не брать в расчет. Лет через 10 венерианская корпорация будет не более независима, чем нынешние General Motors. Он явно склонялся на нашу сторону. Но тут я поторопился с выводами насчет исчезновения Кларка и накричал на него. Дядя Том горестно покачал головой. «Плохой из меня дипломат, Подди». «Не ты один потерял голову», — успокоила я и рассказала о пощечине. Он в первый раз улыбнулся. «Ах, Подди, Подди, никогда ты не станешь настоящей леди. Ты ничем не лучше меня». Я оскалилась и демонстративно поковыряла ногтем в зубах. Такой у нас с дядей Томом секретный знак. Мы, маори, были некогда весьма кровожадны. Я даже не стану намекать на то, что наши предки выковыривали из зубов. Дядя Том частенько пользуется этим вульгарным жестом, дабы намекнуть мне, что я веду себя не так, как подобает воспитанной девушке. Тут он улыбнулся по-настоящему и взъерошил мне волосы. «Ты самая белокурая и голубоглазая дикарка из всех, что я встречал в своей жизни. Но все равно дикарка. На все 100%. Я тоже. Будет лучше всего, лапушка моя, если ты извинишься перед Декстером. Он был абсолютно прав. Я вел себя именно как старый дурень. А я извинюсь перед его отцом. Причем подползу к нему на брюхе, если он того захочет». человек должен уметь извиняться и исправлять то, что еще можно исправить.